Книга пятая. Зловещая гора. Глава первая. Пристанище у спящего родника. Стоял солнечный ясный день, дул легкий ветерок. Идеальная погода для путешествия, если только ты не изнываешь от голода, жажды и страха. Лив еле волочил ноги, голова была тяжелой, все тело болело. Барда и Жасмин плелись следом за ним. Вода во флягах почти закончилась. С тех пор, как путники покинули зыбучие пески, они позволяли себе всего несколько глотков живительной влаги в день. Впереди, насколько хватало взгляда, не было ни озера, ни ручейка. Небо, освещенное рыжим закатным солнцем, казалось тяжелым и безоблачным. Лив опустил глаза, стараясь не глядеть на рваную линию горизонта. Зловещая гора возвышалась вдали. Пройдут недели, пока они смогут добраться до нее. «Если прежде не умрем от жажды», — мрачно подумал Лив, и его сердце сжалось в тревоге. Мысль о том, что с каждым шагом они все ближе к стране теней, ужасала. Он склонил голову, вспомнив себя, мальчика, который покинул Тил в дерзких мечтах о предстоящих приключениях. Этот мальчик казался сейчас таким юным и далеким, как будто целая вечность минула с того дня. На самом деле прошло совсем немного времени, всего несколько месяцев, и за этот срок сделано немало. Четыре камня уже сияют в поясе, бережно спрятанном под рубахой. Осталось добыть еще три. Лив понимал, что должен быть счастлив, горд и полон надежд, как, например, Жасмин. Вместо этого он тщетно пытался побороть отчаяние и тревогу. Сейчас, когда Лив смотрел назад, ему казалось чудом, что камни заняли место в медальонах. Чудом казалось и то, что он и его спутники пока выжили, наперекор всем ужасам, через которые им пришлось пройти. Но как долго продлится эта полоса везения? У Лифа замирало сердце, когда он задумывался о том, что их ждет впереди. До сих пор ему удавалось скрываться от повелителей теней, но теперь все изменилось. Дум, испещренный шрамами, предводитель сопротивления поведал, что о путниках разнеслась молва. А если слухи дошли до Дума, значит, они дошли до повелителя теней. А сейчас Лив, Барда и Жасмин идут под открытым небом, над ними парит Кри. Врагу не обязательно даже знать их имен, достаточно описания. Когда темная тень промелькнула над головой Лифа, он отскочил в сторону и с трудом сохранил равновесие. Но это всего лишь Кри. Опустился на плечо Жасмин, ворон каркнул, Филли высунулся из-за пазухи, поднял пушистую серую головку и заверещал. «Кри говорит, что впереди вода!» — воскликнула Жасмин. «Возможно, родник, так как не видно ведущего к нему ручья. Он укрыт в рощице неподалеку от дороги». Мысль о воде заставила всех ускорить шаги. Кри снова поднялся в воздух. Друзья поспешили за ним мимо валунов и кустов и, наконец, оказались под сенью странных бледных деревьев. Прямо в центре поляны, окруженный белыми камнями, бил родник. Завопив от радости, путники уже рванулись к воде, когда на одном из камней заметили потемневшую от времени медную табличку с выгравированными на ней словами. «Спящий родник. Добрый странник. Пей спокойно. Зло в любом обличье. Остерегайся». Друзья помедлили. Вода в роднике была чистая, манящая, а жажда их была велика. Однако слова на медной табличке заставили их задуматься, так ли уж безопасно пить из этого источника. «Жасмин, что говорят деревья?» — негромко спросил Барда. Времена, когда он сомневался в ее способности говорить с растениями, остались в прошлом. Жасмин нахмурилась. «Ничего», — промолвила она, оглядываясь по сторонам, — «они молчат. И я не могу понять, почему». Лив вздрогнул. Роща была тихой и зеленой. Трава под ногами оказалась сочной и мягкой. Все здесь напоминало рай, но в воздухе витало что-то необъяснимое. «Думаю, нам лучше не прикасаться к этой воде», — неохотно протянул он. «Она может быть заколдована или отравлена». «Но мы не несем в себе зло», — возразил Барда, — «и можем спокойно напиться из родника». Но он и сам помнил, где находится, и не приблизился к воде. Филли на плече у Жасмин нетерпеливо попискивал. «Нам тоже хочется пить, Филли. Но нужно потерпеть, — сказала девочка. — Мы не уверены. Филли, нет!» Но маленький зверек уже соскочил на землю. Не обращая внимания на крики Жасмин, он бросился к роднику и спустя миг уже жадно пил прозрачную воду. «Филли!» В голосе Жасмин слышалось отчаяние. Но Филли не слышал ее. Он с вожделением утолял свою мучительную жажду. Ему не стало плохо. Он не упал бездыханный. Следующим к роднику порхнул Кри. Снова и снова он опускал клюв в воду и так же, как и Филли, выглядел вполне здоровым. Лив, Барда и Жасмин не стали больше раздумывать и поспешили последовать их примеру. Вода была прохладной, сладкой. Лив никогда не пробовал ничего подобного. Дома, в Тиле, вода отдавала железом. Друзья выпили столько, сколько смогли, и до краев наполнили фляги на случай, если ночью придется спешно покидать пристанище. Роща казалась безопасной, но они научились не доверять тому, что кажется. Усталые путники расположились на поляне и принялись за ужин. Вскоре взошла луна и засияли звезды. Стало холодно, но костер решили не разводить. Даже маленький огонек мог стать маяком, сообщающим врагам об их присутствии. На ночлег устроились в самой гуще деревьев. Кто-нибудь еще мог знать о роднике и прийти к нему ночью? — Как осторожны мы стали! — зевнула Жасмин, укутываясь одеялом. — В былые времена были посмелей. — Теперь все изменилось, — буркнул Лив. — Нас ищут. — он невольно вздрогнул. Барда быстро взглянул на него и отвернулся, пытаясь скрыть тревогу, промелькнувшую в глазах. — Спать будем по очереди. Я дежурю первый. Кри закаркал. — Тебе тоже надо отдохнуть, Кри, — улыбнулась Жасмин. — Ты очень устал и не сможешь охранять нас всю ночь. Ты, я и Филли сменим Барду, когда он нас разбудит. Она отвернулась и закрыла глаза, притянув к себе пушистого Филли. Лив сонно наблюдал, как Кри перескакивает с ветки на ветку. В конце концов ворон спустился на траву поближе к Жасмин и устроился подле нее, спрятав голову под крыло. Лифу стало тревожно. — Барда! — тихо позвал он. — Посмотри на Кри. Барда заворочился под одеялом, которым укрылся в поисках тепла, и повернулся к мальчику. — Почему он спит на земле, а не на ветвях, как обычно? — прошептал он. — Возможно, ему не понравились эти деревья, — предположил Барда. Жасмин сказала, что они хранят молчание. Они действительно странные. Ты не заметил, они в точности походят друг на друга. Лиф огляделся и понял, что Барда прав. Это была одна из причин, почему деревья казались такими странными. У каждого был гладкий прямой ствол и три одинаковые ветви с бледной густой листвой, устремленные в небо. По коже у Лифа забегали мурашки. — Да не волнуйся так, Лиф, я тебя умоляю, — проворчал Барда. Даже наш подозрительный Кри уже спит, и я советую тебе последовать его примеру. В противном случае пожалеешь. Скоро твоя очередь дежурить. Лив медленно натянул на себя одеяло и лег. Еще минуту или две он смотрел на усеянное звездами небо, обрамленное бледной листвой загадочных деревьев. Было безветренно, вокруг не летало ни мошки. Слышалось только ровное дыхание спящей Жасмин. Веки Лифа словно налились свинцом. Как ни старался, он уже не мог держать глаза открытыми. «Если Кри не боится, я тоже не стану», — подумал он. «Кроме того, мы можем не волноваться, когда на посту Барда». Через мгновение он уже спал и потому не видел, как голова Барда опустилась на грудь. Не слышал он и как тот захрапел. Никто из друзей не почувствовал, как обитатели рощи, неслышно ступая, направились к спящему роднику.